Глава 14. Сила ведьмы. Кора сидела в гостинице и тряслась. Вовсе не от холода или страха дрожь мучила ее тело, а от неопределенности. Что скажет Теодор? Захочет ли принять ее в качестве любовницы или прикажет убираться с глаз долой? Сомнения буревали ведьму. Так ли она поняла его загоревшийся взгляд? Может, причина исчезновения скуки во взоре за проявление чувств к ней? Или, если даже и намеревался встретиться, не передумал ли? Ведьма, собираясь в трактир жареный поросенок, надела на себя все самое лучшее. Надушилась розовым маслом, которое подарил еще Альерт. Контрабандист не жалел на нее денег. Хотелось показаться новой, произвести впечатление на Теодора. Шанс есть. Ей не тягаться с леди Литти, но та и месяца не продержалась бы в любовницах, тогда как она, Кора, жила с Тео несколько лет. Она была у него первой. В номере в глаза сразу бросалась огромная кровать под балдахином. В углу скромно притулилась тумба с фаянсовым тазом, украшенным растительным узором по ободу. Рядом кувшин с водой. По центру небольшой круглый стол с двумя стульями. Видно, не подразумевалось, что постояльцев окажется больше. На окнах плотные занавеси, сейчас раздвинутые, чтобы впустить слабые лучи осеннего солнца. Кора прошла к камину, от которого исходил жар, протянула руки к огню, а сама огляделась. Не оставила ли последняя потаскушка своих вещей? Ведьма не видела, да и навряд ли увидит ее, но уже ревновала. Согревшись, подобно собаке, обнюхала постель, сорвав с нее покрывало. Простыни оказались свежими. Немного подумав, ведьма решила раздеться, забраться под одеяло и притвориться спящей. Пусть Тео думает, что не волновалась перед встречей. Сама не заметила, как уснула. Сначала не поняла, кто крутанул ее, поставил на колени, резко вошел, заставив застонать от боли. Хотела вывернуться и глянуть на насильника, но он не позволил. Намотал длинные волосы на кулак и натянул так, что пришлось выгнуться. «Ты зверь!» – просипела она, уже догадываясь, кому хотелось причинить ей боль. «Я знаю». «Я отомщу». «Если сможешь ходить». Не смогла. Лежала, пока он застегивал штаны и тихо переживала боль. Слушала, что он говорит, и прятала за ладонью улыбку. Искусанные губы распухли, что мешало улыбнуться во весь рот. Но день другой, и они заживут. Все заживет. Она выиграла. Перед уходом Теодор взял ее еще раз, так и не сняв сапоги. Изгваздал всю постель осенней грязью. Но на столе, помимо объемного кошеля, оставил ключи и нарисованный от руки план, где найти спрятавшееся меж скалами жилье. Велел, как оклемается, сделать его пригодным для жилья. Так и не сказал, что скучал. Лишь хмыкнул, когда она прошипела. «Что, ни одна сучка твою страсть не выдерживает?» «Не выдерживает», — подтвердил, наливая в таз воду, чтобы омыть руки от крови. Ее крови. Почему же леди Литти рыдала, пока до храма на коне грацевала? Ей понравилось? Не хотела расставаться? «Ты бы сейчас, посади тебя на лошадь, тоже рыдала». Ведьма усмехнулась. Забраться бы в седло не смогла, не то что проехать десяток шагов. «А ты сделался злее. Разницы между потаскухой и леди не видишь. Зато больше не подойдет со своим слезливым люблю». «И это хорошо. Больше никто не нужен». И я вернулась. Кора сунула руку под подушку и потрогала нагревшийся камешек. Размером с ноготок. А какая силища! 3 месяца, проведенные в поселке черных колдунов, не прошли даром. Кора научилась заговаривать пир. Сначала матерый колдун требовал с нее денег, но потом, поняв, что девка попалась смышленная, к хозяйству способная и постель согревать старику не брезгующая, передал ей основные умения, что скопил за долгую жизнь. Черная тетрадка, списанная мелким почерком, хранилась на дне сундука с тем немногим скарбом, что был дорог ведьме. Силу свою Кора показывать не собиралась. Приберегла умение на крайний случай, когда Теодору придется жениться, и она получит отставку. Привязанность привязанностью, но Тео всего лишь принц, которому могут приказать. Думая о будущем, Кора переживала, что, кроме умения работать с камнями пира, может предложить она сильным мира сего. Да, это редкая способность, но умельцев, занесенных в книгу «Волшебное достояние», не меньше десятка, и в любой момент можно найти замену. Тем более черная тетрадочка вовсе не являлась доказательством ее умений. Допустят ли Кору до ценного камня? Вот и осталось только делать ставку на свое тело. Так привязать к себе принца. Чтобы после свадьбы не забыл к страстной любовнице дорожку. А болью подпитываться придется на стороне. На ярмарке всегда найдется словоохотливая девица, из любопытства явившаяся на остров, где в небе кружат оркисы, а водопады хлещут целебной водой. Сначала разговор по душам, потом приглашение испить чудодейственного отвара, ведь она, Кора, почти знахарка. Ну а после? Никто из побывавших в ее домике меж скал не расскажет, что с ними там происходило. Все они закончили свое путешествие, попав через тайный проход к водопаду смерти. Теодор никогда не спрашивал, что сделать с теми подарками, которые он привозил ей. Его больше интересовало сохранение тайны отношений между ним и ведьмой. Кора вздохнула. Когда Теодор уезжал в Итару, ведьма тосковала, представляя, как ее мужчина целует ненавистную невесту. Забить эту тоску помогала лишь боль. Чужая боль. Теодор не привез рыженькую толстушку, как обещал. Вернулся с похода сам не свой. Был раздражен, сгрыз ногти до крови. Это беспокоило Кору. Пытаясь выпросить, почему он ей не рад, получила крепкую затрещину. Кровь фонтаном брызнула из носа. Слизнув алые капли с верхней губы, ведьма закрыла глаза. Быстро скинула с себя одежду и, повернувшись спиной, опустилась на колени. «Бей!» Теодор обошел ведьму, застывшую в раболепной позе. Посмотрел на горящую от удара ладонь. Кора не ожидала, что по ее спине пройдется хлыст. В этот раз их любовный танец был особенным. Тео не разрешал дотронуться до себя, но не пощадил любовницу. «Ничего, я живучая. Отлежусь». Гулко капала вода. Где-то за толстой стеной шумел водопад. Теодор сидел на краю бассейна, наблюдал, как Кора смывает с себя кровь. Выплеснув ярость, он, наконец, мог говорить спокойно. Спазм страха больше не сковывал его горло. Оркис вернулся из дворца Тарквида. Кора оживилась, догадываясь, что кот принес неприятную весть. Подплыла ближе, положила руку на колено принца. «У меня есть брат. Близнец». «Король Лард твой близнец? Но как?» «Я думал, он погиб. В детстве его звали Стефанием. Нам было всего 6, когда он упал в море». «Сам?» «Я не хотел. Видит Бог, я не хотел. Я думал напугать его, когда он перевесился через борт. Я был уверен, что он удержится, и будет повод посмеяться над братом. Таким ловким, таким сильным, таким умным. А он упал, и крик его был так слаб, что я сам засомневался, кричал ли он. Но почему ты не позвал на помощь? Там были акулы. Пока взрослые поняли бы, корабль ушел бы далеко. Акулы не дали бы моему брату ни единого шанса. Однако Стефан не выжил. Теперь ты понимаешь, для чего королям Тарквида маски. Лард прячет лицо, чтобы никто не догадался, что вы близнецы? Он сам не знает. Приемные родители стерли ему память. Так вот, для чего ему такая секретность? Они хотели скрыть, что присвоили себе чужого ребенка. Ты признаешься ему? Кора, Стефани старше меня на целые сутки. Ведьма застыла с открытым ртом. Так вот откуда ярость и желание причинить боль. Любой, привыкший считать, что трон Фарики достанется ему по праву, сошел бы с ума, узнав, что он никто. Ненаследный принц. Кора медленно выдохнула. Не зря она сегодня терпела. Теперь Теодор никуда от нее не денется. Она знает его тайну. Наследник старший брат. Причем двух государств. А Тео? Ларда нужно убить. И что это изменит? Пока он не догадывается, где его настоящая семья, я в безопасности. Пусть по-прежнему носит маску. Нельзя оставлять живых настоящего наследника. Ты не можешь знать, кто и когда его опознает. Достаточно нелепого случая. И потом, если Лард до недавнего времени носа не казал в наши края, то теперь он здесь частый гость. Что я могу сделать? Если наша затея не удастся, мы окажемся в состоянии войны с Тарквида. Для начала тебе следует устранить помехи здесь, в своей стране. Стать королем. Быть Ларду равным. И жениться на Виоле, чтобы вернуть себе остров. Я готова работать с магическими камнями. Теодор в удивлении воззрился на ведьму. Она со значением покачала головой. Я не теряла времени даром. Целых 3 месяца провела в поселке черных колдунов. Я могу создать хор. Принц наклонился к Коре. Больно схватил за подбородок. Жал пальцами щеки так, что ее губы стали походить на рыбьи. «Не смей шутить со мной, девочка!» «Я обещаю, не будет человека могущественнее тебя!» Хор заставит подчиниться любого. Теодор рассмеялся и оттолкнул от себя любовницу. Таня, удержавшись на ногах, упала в воду спиной, взметнув вверх сомн брызг. Когда Кора поднялась, отплевываясь, убирая с лица волосы, принц жестко произнес. «Не будет острова! Его нет в списке приданого Виолы!» Эйгони меня обманул. Ведьма не знала, радоваться неожиданному известию или плакать. Теодор не простит разрушенных иллюзий, потому Виола навряд ли дождется свадьбы. Но тогда место невесты освободится, и на горизонте появится новая кандидатура. Еще неизвестно, будет ли она такой же наивной дурочкой, как итарская принцесса. Но рано или поздно Виоле достанется Итара, а вместе с ней и остров. Иных наследников нет. Увы. Теодор грустно усмехнулся. Виола в ближайшем будущем утратит статус единственной наследницы. Супруга Эгония ждет ребенка. И если родится сын, остров достанется ему. Кора лихорадочно думала, как помочь любимому. Эйгони уверен, что будет сын. Прорицательница Самира предсказала. И? Что будет с Виолой? Не знаю. Я вспылил и пообещал войну. Эйгони не испугался. Сказал, что у него есть мощный союзник. И это мой брат-близнец. Кора вновь подплыла к принцу. Забралась к нему на колени и зашептала в ухо. Мы справимся. Я все придумала. Сначала тебе нужно стать королем Фарикии. Потом ты женишься на Виоле. Кора не верила, что сама толкает принца к сопернице. Не думай об острове. Я принесу его тебе на блюдечке. Как? У Виолы никогда не будет брата. Я позабочусь. Весь мир ляжет у твоих ног, любимый. Ночью из кабинета короля Фарики доносились крики. Ссорились отец и сын. Слуги, боясь попасть под горячую руку, жались к стенам. Когда рассерженный Теодор покинул помещение, король залпом выпил стакан воды. «Король умер? Да здравствует король!» Прошептала ведьма, слушая через распахнутое окно рыдания Лючии. Но не все сложилось, как Кора планировала. Через неделю пришла весть, что принцесса Виола вышла замуж за короля Ларда и отбыла на родину мужа. Пока спешно готовили быстроходную, хорошо оснащенную жемчужину, заговорщиками был придуман отчаянный план – подмена близнецов. Теодору изготовили точную копию маски короля Ларда.